Годы спустя Ли рассказывал эту историю так. Никогда я не говорил тебе о том, как у меня был приход от Бога, и я отрезал себе кончик. С этими словами он показывал свою левую руку. Так вот, эта девица живет в соседнем номере от меня, меблированной комнатой, женщиной. Я от нее влюблен, она такая тупая, что я не могу произвести на нее впечатление. Каждую ночь я слышу, как она там в соседней комнате. Я вожу дом на полную катушку. Это меня окончательно выгнало. Но я и отрезал начисто кончик от этого месяца. Решил подарить ее имя. Пустячное напоминание о моей непросивой страсти. Не успею вам носить подарок на шестое вино, застучать свою вторую улицу, отражаясь ума психоаналитика, как очень-то сделать еще мягче. Обрубил пальцем послание, говорил себе, мой контур существует. Я уже маленький свидетель по размерам яркого, чтобы подразумеваться в другом свете от этого пункта, куда я не творится, стал бы искать остальные части тела. И если у девочки просто реально случится, оттягивая у нее через сложно, мой бранчик пальцем поможет заключиться, не только имя, наверняка отрежешь начисто. Кровь брызнула ему в лицо. Неожиданно он ощутил острую жалость кусочка пальца, лежащего в тумбе. Через несколько времени Кай выбрался из крови дома, но собравшиеся в чинках я больше гостей не видел. Слезы навернулись ему на глаза. Жизнь, полная оборонительной враждебности, осталась позади.